Мозг Тамбу лихорадочно заработал. Мятеж. И время для него выбрано чертовски удачно. Почти непроизвольно его рука потянулась к компьютеру, встроенному в панель пульта. Включив его, он бегло просмотрел файлы со списками персонала, пытаясь установить личность своего оппонента. К счастью, поиск оказался недолгим, и вскоре нужные ему данные появились на небольшом вспомогательном экране дисплея. «Понятно», — произнес он тихо, скрывая волнение. «Скажите мне, Хэри, вас ведь зовут Хэри, не так ли? Через «и». Скажите мне только, на что именно вы и ваши друзья рассчитываете, совершив этот захват? Вы полностью окружены кораблями флота. Ваши шансы выбраться отсюда практически равны нулю». «Мы просто требуем достойного к себе отношения», — произнес с запинкой Хэри, явно пораженный тем, что Тамбу узнал его. «Достойного отношения?» — нахмурился Тамбу. «Не могли бы вы выражаться яснее, Хэри? У меня сложилось впечатление, что с вами всегда обращались вполне достойно». «Может быть, вы называете это так», — возмущенно ответил Хэри. От его смущения не осталось и следа. «Но мы считаем иначе». «Не думаете ли вы, что это уже чересчур?» — заметил Тамбу укоризненно. «Существуют обычные каналы для регистрации жалоб. Я не понимаю, зачем вам понадобилось прибегать к столь крайним мерам для выражения собственного мнения». «Обычные каналы», — фыркнул человек на экране. «Обычные каналы были для нас недоступны. В этом состоит одна из наших жалоб. Наша последняя петиция, обращенная к капитану, была порвана у нас на глазах. Когда мы пытались пожаловаться вам, то либо капитан отказывался передавать сообщения, либо вы их полностью игнорировали». В голове Тамбу закружился рой воспоминаний. Воспоминания о бесчисленных вызовах Эгора, изводившего рассказами о недовольстве среди команды. Воспоминания о том, как он сам в ответ советовал ему разбираться со всеми проблемами самостоятельно. «Мы даже пытались передавать наши жалобы через членов экипажа и других кораблей, когда встречались с ними», — продолжал Хэри. «Мы просили их дать знать обо всем их капитанам, надеясь, что эти сведения дойдут до вас косвенным путем. Однако, когда другие капитаны пытались критиковать Егора за его отношение к своей команде, это лишь усугубляло наши страдания». «Если ситуация была на борту настолько тяжелой, почему вы просто не подали в отставку?» «В отставку?» — огрызнулся Хэри. «Чиз пытался подать в отставку. Капитан убил его прямо на месте. После этого уже никто из нас не предпринимал подобных попыток, поскольку мы с тех пор больше не получали отпуск на поверхность планеты. У нас даже не было возможности покинуть корабль или перейти на другой». «А когда был убит Чиз?» — осведомился Тамбу. «Я не помню, чтобы мне на глаза попадался рапорт на этот счет». «Капитан представил все как самоубийство. И, конечно, никто не подумал подвергать сомнению его слова». «Значит, вы решили прибегнуть к этому приему, чтобы привлечь мое внимание», — заметил Тамбу мрачно. «Вы не разыгрывали капитанов, когда говорили, что планируете для них сюрприз? Не так ли?» «Мы сочли, что раз уж вы прислушиваетесь только к капитанам, лучшим способом для нас обратить на себя внимание было бы стать между вами и ими», — ухмыльнулся Хэри. «Хотите посмотреть, как проходит сейчас собрание капитанов?» Он наклонился вперед, протянув руку кнопкам на своем пульте. Изображение сменилось на экране, пристал теперь конференц-зал Скорпиона. Капитаны в беспорядке распростерлись по всему помещению. Некоторые из них лежали, согнувшись на полу. Другие в неудобных позах развалились в креслах. Никто из них не шевелился. «Вот они, ваши драгоценные капитаны», — произнес Хэри извительно, вновь появившись на экране. «Не правда ли удивительно, что могут сделать всего две канистры дурманящего газа, пущенного в вентиляционную систему? Все они заснули словно младенцы в течение 30 секунд». «И вы думаете, что, держа у себя на борту капитана в качестве заложников, сможете заставить меня позволить вам и вашим сообщникам покинуть флот?» — спросил Тамбу с насмешкой в голосе. «Вы не за тех нас принимаете», — запротестовал Хэри. «Мы вовсе не собираемся оставлять флот. Если бы мы добивались только этого, мы могли бы просто захватить капитана при первом удобном случае и скрыться. Нет, мы достаточно общались с экипажами других кораблей, чтобы понять, Скорпион является в вашем флоте скорее исключением, чем правилом. Мы хотим остаться во флоте, если только наше положение будет таким же, как и у всех». «Очень хорошо», — вздохнул Тамбу. «Если вы приведете капитана в чувство и дадите им закончить собрание, я гарантирую вам неприкосновенность. Более того, я обещаю вам лично рассмотреть ситуацию, сложившуюся на борту Скорпиона, как только мне предоставится возможность. Вас это устраивает?» «Нет, не устраивает», — парировал Хэри, яростно качая головой. «Вам придется иметь с нами дело прямо сейчас, а не как только представится возможность. Более того, капитана не тронутся с места, пока мы не покончим с этим. Кажется, вы не вполне меня поняли. Мы сейчас ведем с вами переговоры с позиции силы. Не вы приказываете нам, что делать. Мы приказываем вам». Его слова повисли в воздухе, вызвав непоправимое. Невидимые для Хэри глаза Тамбу сузились. На лице застыло выражение холодной непреклонности. «Ах, вот как!» — произнес он спокойно. «И какого же рода распоряжение вы и ваши пираты подготовили для меня?» Любой из капитанов мог бы сказать Хэри, что когда Тамбу понижал свой голос, как сейчас, это было явным признаком угрозы. Более того, никто из них не хотел бы, чтобы Тамбу даже в самых мыслях не называл их пиратами. К сожалению, в тот момент рядом с Хэри капитанов не было, чтобы дать совет. «Ну?» — начал Хэри самоуверенно. «Во-первых, мы требуем права самим избирать своих капитанов. Хотя вполне вероятно, что мы найдем подходящую кандидатуру среди членов нашей собственной команды. Нам было бы желательно иметь копии списков личного состава, чтобы выяснить, кто еще есть в наличии и какой уровень его квалификации. Во-вторых, мы считаем, что члены экипажей должны иметь такой же голос в том, что касается руководства флотом, что и капитаны, включая доступ к вам для личного сообщения. Наконец, мы хотим получить вашу санкцию на казнь Егора за грубое превышение им полномочий капитана». «И это все?» — осведомился Тамбу невозмутимо. «Есть еще много разных мелочей», — признался Хэри. «Мы требуем, чтобы каждый из нас получил определенную денежную компенсацию за то, что нам приходилось терпеть, служа под командованием Егора. И кроме того, Считаем, что каждый член экипажа должен иметь долю в общих доходах. Мы все еще составляем перечень наших требований и полагаем, что нам следует уладить большинство из этих вопросов, пока у нас есть шанс. Какой шанс? Осведомился Тамбу невозмутимо. Шанс самим заправлять делами. Если нам удастся восстановить справедливость, отныне мы будем иметь право голоса во всех решениях, принимаемых во флоте. А если я не соглашусь, вы убьете капитанов? Произнес Тамбул медленно. Вы все поняли верно. Ухмыльнулся Хэри злорадно. По-моему, вам не приходится особенно выбирать. Кое-какой выбор у меня все же есть. Улыбнулся Тамбул. Одного я только не могу понять. Мне кажется, что вы находитесь под влиянием ошибочного представления. Как вы думаете, с кем вы разговариваете сейчас? Как это с кем? Хэри удивленно заморгал. Разве я говорю не с Тамбу? Я имею в виду, вы сами сказали, что... Вот именно, сынок. Вдруг взорвался Тамбу. Голос его был резким, словно удар кнута. Вы имеете дело с Тамбу, не с каким-нибудь мягкотелым чиновником за штатной планетой, который готов намочить штаны от страха, стоит вам забряцать оружием. Я Тамбу, и никто не вправе указывать мне, как управлять моим флотом. Ни планеты, ни оборонительный альянс, ни капитаны, и уж, конечно, не какой-то там болван, который закатывает истерику только потому, что с ним якобы дурно обращались. Но если вы... Запротестовал Хэри. Вы думаете, что ведете эти переговоры с позиции силы? Огрызнулся Тамбу, не обращая внимания на то, что его перебили. Сынок, да вы даже понятия не имеете о том, что такое сила. Я скорее отдам приказ сжечь дотла целую планету вместе с людьми и всем остальным, чем позволю вам шантажом вынудить меня ввести свои порядки во флоте. Вы пытаетесь торговаться со мной, имея в своем распоряжении полный зал заложников? Да вы просто дурак, Хэри. Да если бы моя родная мать находилась там, я бы и пальцем не пошевельнул, чтобы спасти ее. Лицо Хэри на экране побледнело. Он больше не казался надменным и самоуверенным. Он явно был не на шутку напуган. Если вы попытаетесь что-либо предпринять против нас, мы откроем огонь по флоту. Внутри зоны поражения находится много кораблей, а их команды сейчас все заняты приемом гостей. Скорпион успеет нанести немалый ущерб, прежде чем мы сдадимся. Флот. Тамбу напряг память, пытаясь зрительно представить себе дислокацию кораблей рядом со Скорпионом. Ни один из них не находился в непосредственной близости от звездолета мятежников. Однако, около полудюжины из них располагались в пределах максимальной досягаемости для его орудий. Члены их экипажей были слишком поглощены сборами на борту, чтобы успеть отреагировать быстрее, чем Скорпион пустит в ход свои орудия. Более того, в ситуации, когда он поддерживал связь с мятежниками, у него не было никакого способа предостеречь флот или приказать кораблям покинуть опасную зону, не вызвав при этом подозрений у Хэри. И все же он не мог позволить себе потерять контроль над 200 кораблей, чтобы сохранить 6 из них. И уж подавно не мог сделать это ради спасения одного единственного корабля. Его рука медленно высвободила двойной предохранитель на одном из рычагов пульта. Хэри, произнес Намбу холодно. «Вы только что совершили большую ошибку. Я готов был выслушать ваши жалобы, так как считал их обоснованными. Но теперь я не могу больше с вами церемониться. Вы стали прямой угрозой для флота». Теперь Хэйри был охвачен паникой. Он облизнул губы и попытался что-то сказать, но слова не шли у него с языка. «Взгляните на пульт перед собой, Хэйри. Вы видите этот красный рычажок? Тот, на котором установлен двойной предохранитель. Вам известно, что это такое, Хэйри?» Это механизм автоматического самоуничтожения корабля». «Наконец», — с трудом пробормотал тот. «Верно, Хэйри? А вам известно о том, что я могу привести его в действие прямо отсюда, с моего пульта управления? Вам известно об этом, Хэйри?» В ответ тот едва заметно покачал головой. «Хорошо. Теперь вы об этом знаете. Игра окончена, Хэйри. Я даю вам 5 секунд, чтобы собрать вашу команду здесь, перед экраном, где я смогу видеть вас всех, иначе приведу этот механизм в действие». Несмотря на свой твердый тон своего заявления, Тамбу затаил дыхание в последней отчаянной надежде. Если бы только мятежники выполнили его требования. И все были у него на виду, чтобы он мог быть уверенным, что они не заняли позиции у орудий, наводя их прицелы на ни о чем не подозревающий флот. На какой-то миг Хэйри заколебался. На лбу его выступил пот, глаза метнулись куда-то в сторону за пределы экрана. Оттуда донесся другой голос, и хотя слов разобрать было невозможно, они, судя по всему, укрепили решимость Хэйри. «Вы просто блефуете!» — произнес он вызывающе, надменно вскинув голову. «Все капитаны сейчас находятся у нас на борту. Даже если бы у вас была возможность, вы бы не стали». «Прощайте, Хэйри», — произнес Намбу, опустив руку на панель пульта. На долю секунды лицо Хэйри заполнило собой экран. Глаза его расширились от ужаса. Затем, во второй раз за сутки, экран погас. Тамбу немедленно переключил изображение на дисплее. И перед ним снова возникла панорама флота. Скорпиона на ней не было. От звездолета, на котором проходило собрание капитанов, не осталось даже и следа. Сигнальная панель пульта вспыхнула огнями, словно рождественская елка. Мигающие красные лампочки одна за другой загорались на панели, пока Тамбу молча сидел и рассеянно смотрел на них, невольно отмечая про себя, каким кораблям понадобилось больше всего времени, чтобы выйти на связь. Наконец, ему удалось собраться с мыслями, и он резко подался вперед, одной рукой схватившись за микрофон, а другой перебирая кнопки на пульте. «Говорит Тамбу», — объявил он. «Всем кораблям приказываю аннулировать вызовы и быть готовыми принять экстренное сообщение по флоту». Он выждал, пока лампы на панели, мигнув, последний раз не погасли. На борту «Скорпиона» произошел взрыв, причина которого не установлена, продолжал он. «Мы можем только предположить, что никто из находившихся там не остался в живых». Он сделал короткую паузу, чтобы дать сообщению пройти по каналам связи. «Старшим офицерам предписываю немедленно принять на себя командование своими кораблями», распорядился он. «Вы можете использовать оставшееся время суток вне установленного распорядка, чтобы совершить поминальные службы по погибшему персоналу. Завтра, начиная с 8 часов, я свяжусь с каждым из вас индивидуально, чтобы помочь вам провести реорганизацию в ваших экипажах, а также отдать ряд конкретных приказов и распоряжений экипажам тех кораблей, которые находились ближе всех к «Скорпиону», даю 1 час, чтобы проверить наличие повреждений на борту. После этого они должны доложить мне о своем техническом состоянии. Подтвердите прием сообщения сигналами золотистого цвета». Он следил за тем, как на панели снова загорались огоньки. На этот раз все они были золотистыми. Все, кроме одного. «Скорпион» никогда уже больше не выйдет на связь. Конец связи. Убедившись в безопасности флота, Тамбу тяжело опустился в кресло, охваченный сознанием всей чудовищности своего поступка. Они погибли. Все до единого. Рамона, Эгор, Эйси, Джелли канули в небытие. Стоило ему повернуть всего лишь одну ручку на своем пульте. В глубине его пораженного шоком сознания возникла мысль, что он потерпел полное поражение в противоборстве с самим собой. Под давлением обстоятельств Тамбу руководил его действиями, и он же положил конец его последней надежде на уход от дел. Теперь, когда капитанов не стало, он не вправе был покинуть флот, поскольку не осталось больше никого, кому он мог бы передать свои обязанности. Ему придется остаться на своем посту, готовить новых капитанов, заниматься реорганизацией. Он перестал быть самим собой. Он стал Тамбу. Ужас наполнил все его существо. Он лишился последних сил. Тамбу зарыдал.